Глава шестая. Визгливый голос окреп, и паразит исправил допущенную ошибку, заткнув ее рот красивым цветком. Через пару минут взгляд, являющийся отражением души этой истерички, уверил нас в ее желании быть самой вежливой дамой во Вселенной. Гибкий пруд остановил свое поступательное движение. Цветок превратился в бабочку и воспарил на правое ухо красотки. «Так чем я могу быть полезной?» Мило улыбнувшись, чарующим голосом спросила эльфийка. «Есть задача. Скоро через мои руки пройдет большое количество холодного оружия. Ты сможешь отсюда дать понять, какой клинок подойдет?» Ушастая задумалась. Пока она размышляла, помощь предложил паразит. «Будут неприятные ощущения», — предупредил он. «Зато потом сможете вести диалог на любом слое этой реальности». Прикинул варианты использования такой возможности. Например, враг отобрал, или я сам подсунул ему свое оружие. После этого ушастая, подслушав их, передаст мне планы противников. Да и в целом много вариантов. «Отличная идея. Приступай», — согласился я. Паразит тут же поступил как настоящий паразит. Проткнул наши с эльфийкой тела в районе солнечного сплетения толстой острой веткой, словно копьем. Наши сознания поменялись местами проживания. Ужас от этого факта заглушил даже дикую боль. К счастью, в следующий миг сознание вернулось в родное тело. Ветка, торчащая из живота, исчезла. Среди бушующего гневом океана моих мыслей появилась чуждая ему рыбка-пиранья и громко взвизгнула. «Сам урод! Немедленно прекрати так плохо думать о моем прекрасном теле!» В этот момент локальный ледяной душ, вылившийся на меня, выдернул из астрала. Даже не открывая глаза, со злостью представил, что рядом стоит Жозеф с пустым ведром. Стерев воду с лица, ошеломленно уставился на Луи с пустым ведром. «Что случилось?» — спросил брата удивленно. «И где Жозеф?» «Вроде спит». Мелкий хулиган развернулся и убежал. Только я хотел его догнать и объяснить, что обливать спящих людей водой — не лучшая идея, как в мысли ворвался визгливый голос эльфийки. «Срочно иди сюда! Ты занимаешься черт знает чем, пока я навожу порядок в твоем астрале после этих всех процедур паразита. Не смей расстраивать меня! Немедленно приходи!» В памяти всплыли воспоминания о друге-подкаблучнике. Стоило нам с ним отправиться в бар немного оторваться, как на его смартфон приходила истеричная смс-ка от жены. Он грустно вздыхал и шел домой. Интересно, почему некоторые девушки, как только связывают кавалера любовными путами, превращаются в мигер? Надо сразу показать, кто в доме хозяин. «Хватит шуметь. Скоро у нас будет масса работы. Сиди и жди. Не отвлекай по пустякам». К ответу я пририсовал рассерженный смайлик в виде колобка. Переодевшись и перекусив, я отбыл на встречу с герцогом. Мы хорошо посидели на балконе, беседуя на свежем воздухе о славных перспективах использования вепревых потрохов и о том, как бы добыть следующего. То радуясь, то вспоминая, сколько свинских драгоценностей он отправил на дно своим приказом, Морис Монолеза с удовольствием заливал противоречивые чувства отличными винами. Через пару часов он повел меня знакомиться с коллекцией холодного оружия. Огромный зал меня впечатлил. Тут было не меньше 1000 экспонатов, и возле каждого лежал лист с подробным описанием характеристик. Мысленно позвав эльфийку, стал прикосновением искать для нее новый дом. Правда, я не ожидал, что придется перебрать все. То есть, действительно все. Возвращаться пришлось поздно вечером и с пустыми руками. Зайдя в спальню и скинув возле двери с уставших ног сапоги, я шагнул в сторону манящей кровати. «Ух!» Громко поприветствовал молот, подаренный мне кузнецом. Врезавшись в него большим пальцем правой ноги, поднял упавший инструмент с пола и неожиданно услышал чуть живой голос эльфийки. «Наконец-то! Что надо? Все, дальше не ищем. Переселяюсь и спать!» Сладко зевнув, пробормотала ушастая. Наутро солнечный зайчик просочился сквозь неплотно задернутые шторы и сообщил, что пора вставать. Отмыв руки после вчерашнего ощупывания шедевров металлургии, я решил размяться и взял в руки неизбежный молот. Но тут истерические рыдания ворвались в мое сознание, разбив золотую красоту чудесного утра. «Ну, что опять случилось?» — грустно поинтересовался я. «Ты спустил в выгребную яму 1000 лет моего самосовершенствования!» Еще сильнее зарыдала эльфийка. «Интересный разговор. Когда это я успел?» «Ты издеваешься? Подселить великую фехтовальщицу в ударно-дробящее оружие — это жестоко даже для человека!» Истерика набирала обороты. «Ты сама выбрала это жилище?» «Кто из нас мужчина? Надо было отговорить уставшую девушку! Ты во всем виноват!» Сердито-слезливо заявила она. «Подожди психовать!» — велел я. «Подберем другое, нужное тебе оружие. Не переедешь!» «Тогда ищи скорее колюще-режущее оружие с вкраплениями метеоритного железа и магической составляющей». «Откуда магия вообще взялась в этом ужасном инструменте?» — возмутилась эльфийка. «О, у молота долгая история. Как оказалось, он таит в себе много тайн. Кузнец многое про него не знал», — задумчиво произнес я. Решив проблемы с одушевленным оружием и вепрем, я почувствовал некоторую моральную усталость, а слишком активного — даже местами экстремального отдыха на родной Корсике. Сейчас мне осталось решить две проблемы. Предупредить об опасности соратников-ведьмаков и пройти аномалию. А распараллеливание сознания выдало развернутый план действий. Предупредить ведьмаков через старейшин гильдии купцов. Получить атрибут в аномалии. Зачистить поместье Винченцо Лукези во Франции. Луи после моей вчерашней выходки от меня буквально прятался. Жозеф еще до восхода солнца уехал в порт по делам семьи. Приказав слугам подготовить экипаж, я отправился в поместье Лукези. К вечеру первый пункт моего плана был исполнен. На следующий день рано утром я уже стоял перед воротами в каменной стене вокруг аномалии. Ждать, пока изготовят броню, можно долго. А события, происходящие вокруг меня, показали, что если не торопиться, то ворох проблем может оборвать не только мою жизнь, но и жизни близких людей. Бойцы, караулившие ворота, с удивлением таращились на меня. Я их понимаю. Перед ними стоял мужик в средневековом рыцарском доспехе с огромной кувалдой на плече и вежливо просил пропустить его внутрь. Видно, слава о моих подвигах летела над островом быстрее штормового ветра. Поэтому охранники молча пропустили меня на дорогу, ведущую к аномалии. На входе я опустил забрало и смело шагнул внутрь. Книга «Альтериум», спрятанная под керасой, позволила свободно проникнуть на закрытую территорию в одиночку. Свинка длиной примерно 5 метров, высотой 1,5 и весом под 5 тонн радостно поприветствовала меня жизнеутверждающим хрю. Молот, легко слетевший с плеча, впечатался в лобешник поставщику лучшего герцогского хамона. А затем я сам чуть не лег рядом с почившей тушей от визга эльфийки, раздавшегося в голове. «А, свинья!» «У тебя чего, паркуфобия?» — раздраженно спросил я, тряся головой. «Сам дурак! Просто свиней не люблю!» «Дорогуша, это расизм. Если хочешь вырасти до больших высот, надо убивать любого, неважно, какому виду он принадлежит». «Они жирные, грязные, вонючие!» — с отвращением бросила эльфийка. «Ты неправильно подходишь к проблеме. В каждом существе можно найти что-то хорошее». «Тогда найди что-то хорошее в этой грязной свинье!» — с вызовом произнесла она. «Шашлык», — ответил ей, доставая альтериум из-под керасы. На первой странице уже возникла надпись. Рядом тайник с артефактом. За поворотом 2 противника. Оглядев крепкие голые стены коридора, я запросил подсказку друга и мысленно позвал дракошу. Появившаяся мысленная 3-мерная проекция чешуйчатого, взглянув на хрюнделя, лежащего у моих ног, пробурчала. «Ладно, прощаю твое хамское поведение. Пересылай энергию». Заготовленные слова приветствия от такой наглости застряли у меня в горле. «Ну ты гад!» «Издевался в трудную минуту!» «Отхватил за это люлей!» «Теперь строишь обиженку?» «Вообще нафиг кран энергии перекрою!» — заорал не только мысленно, но даже в полный голос. Из-за поворота раздалось многозначительное «хрю-хрю». Новая порция шашлыка жаждала общения, минуя стадию готовки. «Чего сразу орать? Какие претензии между партнерами? И вообще, это мы где?» — затараторил дракоша. «Где-где? Хочешь рифму?» Дракоша отрицательно помотал головой. «В аномалию мы зашли», — ответил я. «Слушай, дружище, нафиг эту энергию. Давай, как зашли, так быстренько и выйдем», — засуетился мой обитатель. Посмотрев на него сукаризной, я переслал энергию, снятую со свиньи переростка. Чешуйчатый сразу воспрял. «Не, ну, можно чуток и прогуляться. Я буду разведчиком и координатором», — бодро заявил он. «Ты это дело брось. Командовать парадом буду я. Где-то рядом есть тайник с артефактом. Надеюсь, разведчик не подведет. иначе следующую энергию получит штурмовик Колобок. Дракоша вернул мне укоризненный взгляд и занялся делом. Принюхавшись, он медленно поплыл вдоль стены, вертя головой, а через несколько минут указал на самый обычный камень. «Надави на него 3 раза!» Мне не составило труда выполнить нужное действие. Выпавший камень открыл нишу с резной шкатулкой. В этой коробке нашелся огромный желудь. «Артефакт, конечно, крутой», — задумчиво произнес Дракоша. «Жалко, инструкцию по применению забыли приложить. Гады!» Убрав супер-желудь в пространственный карман, обратился к умению «Гнев орков». Ведь на следующем витке было уже 2 свиньи. Предложенный план битвы мне понравился. «Дракоша, можешь ли, используя имеющуюся энергию, повлиять на разум аномальных зверей, чтобы они тебя видели?» «Это сложно. Но есть идейка. С тебя все пазлы грохнутых нами свиней из этой аномалии». «А не лопнешь?» — возмутился я. «Впрочем, ладно. Ты летишь вперед и отвлекаешь одного противника. Я с эльфийской кувалдой оприходую другую, а потом и твою свинку. Пати, вперед!» Эльфийка из кувалды молча протранслировала красивый кулачок с одиноко торчащим пальцем. Бой прошел как по маслу. На 2-м витке в скрытой нише был флакон с этикеткой блюющей свиньи. Вскрыть и понюхать я не решился. На 3-м витке нас поджидало уже 4 свинские морды. Я позвал работать Колобка. Этот наглый тотем первым делом вернулся к началу лабиринта, по дороге сожрав убитых свинтусов. Вернувшись в нашу компанию, счастливый сытый лысый ежик рыгнул и резво рванул навстречу противникам. Проскочил веселым мячиком между ног удивленных хрюшек и отвлек на себя 2 хрюкалов. 3-му на морду села проекция дракоши. Мне осталось приласкать молотом 4-ю, после этого бросился на помощь жестоко избиваемому Колобку. Хрюкалы начали им играть в футбол и на глазах раскатывали его в тонкий блин. Зверь явно еще не восстановился от последней смерти. Не хотелось бы довести Колобка до новой. Пока я разбирался с этими противниками, дракоша, заигравшись, упустил своего свина. Его ошибка позволила оценить качество средневековых доспехов, хотя без такого опыта я бы с удовольствием обошелся. Мой тотем на последнем издыхании сумел отвлечь эту тушу, позволив мне нанести решающий удар. Ух, очень хотелось рассказать напарнику, что я о нем думаю, но первым делом нужно было избавиться от изуродованных доспехов. Дракоша, видимо, почувствовал мой настрой и срочно занялся восстановлением моего избитого организма. Блин, и Колобок, махнув на прощание оставшейся лапкой, слинял в астрал зализывать раны. Из-под снятой кирасы выпал альтериум. Пролистав заполненные страницы, я выяснил, что нас ждет впереди виток с 8 хрюкалами. А в конце пути, спустя еще несколько витков, сокровище для любителей боевок и махалова, вепрь и 32 свиньи. Поручив дракоше снова искать тайник, я попытался исправить с помощью молота хотя бы самые крупные вмятины на доспехе. 5-е попадание по пальцам вызвало сочувствие даже у затихарившейся эльфийки. «Прекрати мучиться зря. Я боевой молот, а не инструмент кузнеца», — впервые без всякого визга сказала она. «А нельзя ли 2 в 1? «Нельзя». Латы теперь были уделаны в усмерть, не только врагами, но и ремонтом. Подплывший дракоша потребовал передать ему энергию, а то он не может найти тайник и вообще изголодался. «Маленьким много жрать вредно. Сейчас нужна энергия для восстановления нашего героя Колобка». Дракоша обиженно засопел. С помощью клептомании гоблинов я быстро отыскал нужный камень и вскрыл нишу. Находившееся там зелье легкого дыхания убрал в подпространственный карман. Достал оттуда супер-желудь. «Ну, должна же и от него быть польза. Желуди, свиньи. Партнер, хватит изображать лягушку, надутую через соломинку. Лучше посоветую, как пользоваться этой штукой». Рептилия долго вертела, нюхала и даже типа попробовала на зуб желудь. «А хрен его знает. Попробуй спросить у паразита», — в конечном итоге произнес он. Идея выйти в астрал, находясь в аномалии, оказалась, мягко говоря, так себе. Вместо ледяной арены я приземлился в огромной грязевой луже. Серебряные подносы с подгнившими яркими фруктами и личинками насекомых лежали вокруг на кочках. На самом большом бугре, поросшем изумрудной травой и серебряным мхом, красовался золотой поднос с таким же, как у меня, желудем. Центр этой топи взорвался грязевым фонтаном. Громовое «хрю» и пыхтение от появившегося огромного вепря очень тонко намекнуло, что пора валить в явь. Оказавшись снова в относительно нормальном пространстве, я нервно пробормотал. «Партнер, идея с астралом была не очень. А еще будут?» «Давай его просто выбросим», — предложил Дракоша. «А давай», — согласился я. И направился к повороту, за которым нас поджидали 8 монстров. Притормозив в последний момент, швырнул непонятный артефакт в сторону хрюшек. И вслед за ним выглянул сам из слепой зоны. 8 хрюкалов внимательно смотрели на желудь. Потом, очнувшись, все одновременно рванули к нему. Между ними начался бой не на жизнь, а на смерть. Свиной волчатник, все против всех. Зрелище было. Гладиаторские бои в кино отдыхают. Никогда не видел, как дерутся кабаны. А эти вот монстры рвали друг друга зубами, как волки, да еще и вспарывали клыками. Летели клочья кожи и ошметки мяса. Я вспомнил прочитанное в энциклопедии, что дальние предки обычных свиней и кабанов были опасными гигантскими хищниками. Только потом они начали лопать все подряд и поизмельчали. Через десяток минут побоища мне осталось выйти и добить несчастных поросят. Желудь раздора рассыпался в прах, выработал свой ресурс. «Ты понял, как необходимы мои советы? Надеюсь, энергия уничтоженных мной чудовищ теперь моя?» — нагло заявил этот вымогатель. «А морда не треснет. Можешь пойти на следующий виток и убить 16 хрюкалов сам. И вся энергия с них твоя». Недовольно ворча о несправедливости мироустройства, Дракоша нашел следующий тайник. В нем лежал яркий правильный кристалл изумруда. «Это просто хулиганство. Давать артефакт без инструкции применения. Кто проектировал эту дурацкую игру? Я оставлю его без годовой премии». Полюбовавшись правильным прозрачным камушком, я убрал кристалл в пространственный карман. Взамен достал 2 пузырька, открыл и выпил флакон легкого дыхания. Аккуратно приоткрыл бутылочку с этикеткой блюющей свиньи. «Так не бывает! Запах дебошит проникнуть в астрал!» Выпучив заслезившиеся глаза, пробулькал Дракоша. Я быстро пошел вперед, насыщая лабиринт благовонием. Бросившиеся на меня всем отрядом бойцовые свинтусы сделали глубокий вдох. Видимо, чтобы проорать свой боевой клич «Хрю». Осознать свою фатальную ошибку они не успели. Я перевернул флакон. Наверное, достаточно было всего одной капли. Бывает, ошибся. Был слишком щедр. Свинтусы сдохли прямо на бегу. Дракоша слинял в астрал, прислав сообщение «Эту вонючую энергию мне не надо. Не вздумай переслать ее Колобку, пока не выветрится. Боюсь, он этого не переживет. В ближайшее время сюда не ходи». В конце послания был смайлик. Дракончик в противогазе. План зачистки центрального зала лабиринта возник даже без участия гнева орков. Достав из пространственного кармана шкатулку ОВЛКСМ, я вытащил оттуда портальный камень случайного места прибытия. Зажав его в руке, быстро пробежал последний виток. Центральная площадка поражала своим размером и убранством, да и сходством с астральной проекцией. Посреди невольно раскинулась огромная лужа, бурлящая, как вода в джакузи, серой грязи. В самой глубокой ее части релаксировал вепрь. По периметру бассейна валялись разноцветные хрюши, каждый из которых шел мраморный желоб. По ним скатывались фрукты и овощи. Чавканье кайфующих от наслаждения тварей заглушало даже мои шаги. «Ну что, попались?» — заорал я. Хотя бы одна свинья обратила на меня внимание. Полный игнор. Видя такое пренебрежение, я направился к гидромассажной ванне. Свиньи принюхались, выскочили из грязи и ретировались в дальний от меня угол. Причем вепрь возглавил это отступление. И тогда я, воспользовавшись голосом дракона, грозно крикнул: «Хря! Хрю! Хро!»